Спасибо. Буду непременно. Сидни встрепенулся. Пора в Скотланд-Ярд. Он понятия не имел, как встретить его инспектор Хилл. На прощание он горячо поцеловал Карпи, словно виделся с нею в последний раз. Сид, ты всегда будешь среди наших лучших друзей. Как только твоя книга выйдет из печати, ты нам должен автограф. Инспектор Хилл широко улыбнулся ему навстречу. — Не думайте, что все закончено, мистер Бартлеби. У меня здесь находится женщина, которая утверждает, что видела вас в тот день, когда вы входили к Тилбьюри, около 6 вечера. Инспектор выжидающе посмотрел на него. Сидни сам удивился своему хладнокровию. — А, — воскликнул он, ничего не отрицая, но ничего и не признавая. Он взглянул на женщину лет 45, которую почти уже не помнил, зато ее собаку припоминал. — Знакомьтесь, это миссис Харман. — Здравствуйте, — сказала ей Сидни. — Да, именно его я видела, — произнесла та вместо приветствия. Эдвард Тилбьюри впустил вас в дом, и было это примерно в 6 вечера, не так ли? — Верно, — ответил Сидни. — И потому вы вчера опоздали? — Да. — Миссис Харман, спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу. Я дам распоряжение, чтобы вас отвезли домой на нашей машине. — Спасибо, инспектор, но у меня есть дела здесь, поблизости. Она вышла, грациозно взмахнув рукой. Инспектор проводил ее до лифта, а, вернувшись, сразу обратился к Сидни. — Почему вам нужно было повидаться с Тилбьюри? Хотелось услышать от него всю правду. Не очень верилось, что он мне ее расскажет, но все же. Я должен был спросить, что же на самом деле случилось с Элис. И он вам это сказал? А что, если Тилбьюри жив и в сознании? Что, если ему соврали, что он мертв? Полиции не составит труда признать затем ошибку. Неужели все это подстроено лишь для того, чтобы сопоставить их показания? Он сказал, что в тот вечер Элис полностью потеряла контроль над собой. Она убежала. Тилбьюри хотел ее догнать. По его словам, она бежала в сторону моря, и он не смог помешать ей броситься со скалы. Вы ему поверили? Сидни колебался с минуту, а потом сказал: «Поверил». Неужели вы рассчитывали, что Тилбьюри признается в убийстве? Инспектор испытующе смотрел на Сидни. Нет. Говорю вам, мне хотелось услышать правду. Тилбьюри там был? Разве нелогично предположить, что он все знает? Вы у него долго пробыли? 10 или 15 минут. Вы пользовались его телефоном? Да, признался Сидни. В каком настроении был мистер Тилбьюри? Вероятно, он удивился вашему появлению? Миссис Харман наверняка рассказала им все, — решил Сидни и ответил так. Сначала он просто испугался. К тому времени он уже немало выпил. Больше всего его страшил крах карьеры. Самое главное — не ощущать вины, не выглядеть виноватым, — думал Сидни. Это мы ведь прошли еще в первые недели после исчезновения Элис. Попрактиковались, и хватит. Инспектор Хилл сидел перед ним с натянутой улыбкой. Он, стало быть, ничего не сказал вам о самоубийстве, о таблетках? Нет. Вы не угрожали ему? Не было нужды. Я знал, что после нашего разговора ему придется во всем признаться самому. Хорошо. Почему же в таком случае вы не сказали нам вчера, что собираетесь повидаться с ним? Да я хотел, но, судя по вашим репликам, понял, вы сами намерены привести его сюда. Ясно, что Тилбьюри стал бы отрицать, что он убил ее. Сидни говорил так спокойно, словно все это его не касалось ни в малейшей степени. Помолчав, инспектор выдвинул ящик стола и достал тетрадь Сидни. — Вам, вероятно, она пригодится? Сидни привстал и протянул руку. — Да, спасибо. Он еще не знал, как обернется дело, но уже чувствовал, что в этой тетради запишет все, что относилось к убийству Тилбьюри. чтобы ничего не забыть, чтобы ощущения остались достоверными —